«Не могу я тебе сказать», — таинственно ответил Хагрид. «Очень секретно. Это школы Хогвартс касается. Дамблдор мне доверяет, а я своей работой слишком дорожу, чтобы секрет тебе раскрывать». Крюкохват открыл перед ними дверь. Гарри, ожидавший увидеть вокруг мрамор, был удивлен. Они стояли в узком каменном коридоре, освещенном горящими факелами. Дорога круто уходила вниз. На полу были тоненькие рельсы. Крюкохват свистнул, и к ним с лязгом подкатила маленькая тележка. Они забрались внутрь. Хагриду это удалось с трудом. И поехали. Сначала они неслись сквозь лабиринт петляющих коридоров. Гарри пытался запомнить дорогу. Налево, направо, направо, налево. На развилке прямо, опять направо, опять налево. Но вскоре оставил это бесполезное занятие. Казалось, дребезжащая тележка сама знает дорогу, потому что крюкохват ею не управлял. Гарри обдало ледяным воздухом, глаза защипало, но он держал их широко открытыми. В какой-то момент ему почудилось, что он заметил вспышку огня в конце коридора, и он быстро обернулся, чтобы увидеть, не дракон ли это, но опоздал. Тележка резко ушла вниз. Сейчас она проезжала мимо подземного озера. На потолке и стенах росли сталагмиты и сталактиты. «Знаешь, Хагрид!» — громко произнес Гарри, пытаясь заглушить шум тележки. «Я никогда не знал, в чем разница между сталактитом и сталагмитом!» «В слове «сталагмит» есть буква «М», — ответил Хагрид. «И больше не спрашивай меня ничего!» «Ой, меня, похоже, сейчас наизнанку вывернет!» Хагрид был весь зеленый. Когда тележка наконец остановилась перед маленькой дверью в стене, он выбрался из нее, прислонился к стене и подождал, пока у него перестанут дрожать колени. Крюкохват отпер дверь. Изнутри вырвалось облако зеленого дыма, а когда оно рассеялось, Гарри ахнул. Внутри были кучи золотых монет, колонны серебряных, горы маленьких бронзовых кнатов. «Это все твое!» — улыбнулся Хагрид. «Все твое!» Это было невероятно. Дурсли наверняка не знали об этих деньгах, иначе они отняли бы их у него, не успел бы он и глазом моргнуть. Сколько раз они жаловались, что Гарри им дорого обходится, а все это время глубоко под Лондоном хранилось принадлежащее ему сокровище. Хагрид помогал Гарри бросать монеты в сумку. «Золотые — это галеоны», — пояснил он. «Один галеон — это 17 серебряных сиклей, а один сикль — 29 кнатов. Это просто, да? Ладно, а остальное пусть тут лежит». Он повернулся к крюкохвату. «А теперь нам нужен сейф 713. Пожалуйста, нельзя ли помедленнее?» «У тележки только одна скорость», — ответил крюкохват. Теперь они спускались еще ниже, а тележка ехала почему-то еще быстрее, чем раньше. Воздух становился холоднее. Когда они проезжали над подземным ущельем, Гарри перегнулся, чтобы разглядеть, что скрывается в его темных глубинах, но Хагрид со стоном схватил его за шиворот и втащил обратно. В сейфе номер 713 не было замочной скважины. «Отойдите», — важно сказал крюкохват. Он мягко коснулся двери одним из своих длинных пальцев, и она просто растаяла. «Если это попробует сделать кто-то, кроме работающих в банке гоблинов, его засосет внутрь, и он окажется в ловушке», — произнес крюкохват. «А как часто вы проверяете, нет ли там кого внутри?» — поинтересовался Гарри. «Примерно раз в 10 лет», — ответил крюкохват с довольно неприятной улыбкой. Гарри был уверен, что в этом сверхсекретном сейфе лежит что-то ужасно важное, как минимум драгоценные камни невероятных размеров. И он поспешно шагнул вперед, чтобы увидеть, что там.